Глава 19. «Дай мне кусочек», — сурово произнесла Аида, пристально глядя на волка. «Нет», — спокойно ответил он, заметив, что малышка даже не мигает. «Маленький», — возмущенно потребовала кроха, упираясь обеими ручками в стол. «Не-а», — равнодушно отозвался Кир, откусывая эклер и щурясь от его приторной сладости. Аида сидела, или скорее уже стояла на стуле напротив мужчины, и сверлила его взглядом, пока пирожное исчезало на глазах. «Отдай!» – почти захныкала малышка, надув губки. «Как мы с тобой договаривались?» – терпеливо спросил волк, проглотив очередную порцию десерта. «Мы заходим сюда исключительно за хлебом, так?» Судя по лицу крохи, она уже забыла все свои слова, едва услышав «хорошо» перед входом в пекарню. «Ты устроила настоящий спектакль, чтобы я купил этот эклер, и клятвенно обещала, что есть не будешь, а только посмотришь, как мне вкусно, так?» – назидательно напомнил Кир. Жалостливыми глазами с крокодилями слезами смотрела на витрину, пока меня осуждала вся очередь. «Как же!» «Такой большой дядька издевается над маленькой девочкой!» Придвинувшись ближе и почти нависнув над столом, что разделял двух посетителей пекарни, оборотень хитро продолжил. «Мы оба знаем, что ты бессовестная интриганка, уже не единожды обманувшая меня». «Дай мне кусочек!» – упрямо твердила Аида, поджав губы, отчего пухлые щечки стали выглядеть еще милее. Если бы на них не остались следы диатеза, Кир бы уже сдался. «Нет и нет, юная леди», – пресек любой спор мужчина, откинувшись на спинку стула. «Меня уже не раз ругали за такие фокусы». «Ну, пожалуйста», – законючила малышка, скорчив уморительную мордашку. «Смена тактики – хороший вариант, но это не поможет», – хмыкнул взрослый, одним махом закидывая эклер раздора в рот и стряхивая крошки с рук. Взглянув на Аиду, Кир едва не поперхнулся. Изумление и шок читались на детской физиономии, когда девчушка поняла, что пирожное внезапно закончилось, и сладкого ей не видать. За Германом ехали в полном молчании, ибо малышка смертельно обиделась за то, что ее маневр не удался. С тех пор, как Кирилл переехал в квартиру Марго, он очень много узнал о детях, хотя думал, что жизнь его ко всему подготовила. В первое утро он проснулся от запаха печенья и крошек, которые сыпались на лицо. Аида стояла прямо над ним и с хитрой улыбкой ела свою добычу, которая незаконно разжилась на кухне. Взглянув на телефон, Кир понял, что половина шестого утра вообще не то время, которое он готов вылезти из-под одеяла. Но громкий шепот малышки и ее липкие пальчики, которыми она принудительно открыла ему глаза, сообщив, что уже утро, все решили за него. Бублик еще безмятежно храпел, когда волк хмуро сидел на толчке. Едва мужчина расслабился, в дверь заколотили, будто начался пожар. «Ты там спишь?» – жутким шепотом спросила Аида, явно прижавшись носом к двери. «Уйди», – мрачно произнес волк, уговаривая себя, что это все временно. «Как АЭС?» – поинтересовалась любопытная Варвара. «Аида!» – возмущенно воскликнул Кир, хлопнув себя по колену, услышав, как короткие ножки быстрым темпом уносят нахалку прочь. Через полчаса волк прокрался в комнату Германа, чтобы втихаря прикорнуть. Но маленькая бандитка внезапно лежала на его матрасе и обнималась с Бубликом. Обреченно усевшись с краю, Кир привалился к стене и смежил веки. Мужчина посчитал, что прошло не больше минуты, но, открыв глаза, понял, что миновало гораздо больше. Мелкая козявка уже была одета и вновь стояла рядом, коварно улыбаясь. «Проснулся?» «Угу». Сонно потер лицо Кир, услышав скулёж Бублика, который нетерпеливо бегал по коридору. Прекрасно поняв намек щенка, волк схватил поводок и выскочил на улицу выгуливать страдальца. Встречая недоуменные, а порой и веселые взгляды редких прохожих, мужчина вернулся вовремя, чтобы встретить Аиду у порога. «Стой!» – печально вздохнув, произнесла Марго. «Сегодня я отведу дочь в сад». «Я сам», – кисло поджав губы, отмахнулся Кир, уже передавая волчице поводок с бубликом. «Зайди и посмотри в зеркало», – посоветовала женщина, накидывая на себя куртку и выводя хихикающую мелочь за дверь. Оставшись в прихожей, мужчина уставился на свое отражение. Теперь понятно, почему народ веселился при взгляде на него. Густо-зеленые брови и легкие фиолетовые тени прекрасно сочетались с наклейками звездочек на лбу. Макияж в стиле дракуин Мада и Наида. Обреченно закрыв глаза, Кир глубоко вздохнул и раздулся, чтобы следующие полчаса посвятить смене образа на привычный. Чем уж его красила малышка, непонятно, но мылом это художество удаляться категорически не желало. «Рит!» – тихо позвал оборотень. «У тебя есть чем смыть эту штуку с лица?» Волчица осторожно заглянула в ванную и сдержанно оглядела Кира. Рассматривая себя в зеркало, мужчина лишь вздыхал, морщась от дискомфорта. «Я уже тут почти кожу стер», – пробурчал он. «Прости, это я не углядела», – смущенно ответила Марго, протягивая ватные диски и небольшой бутылек. «Меня волнует то, что я ничего не почувствовал», – хмыкнул волк, забирая косметическое средство, которое внезапно легко отмыло яркий макияж. Обернувшись, Кир понял, что уже один в небольшом помещении. Эта черта в поведении женщины насторожила его, но он списал все на свойства характера Маргариты. Волчица была замкнута и насторожена ко всем, не являющимся членом стаи. Многие оборотни интроверты, и судить их за это глупо. Со следующей ночи в доме началась миграция слонов. Аида умудрялась перебежать из кровати матери на матрас Кира, где он дрых с бубликом. Маленькое тельце плюхалось сверху и желала обнимать пёсика, отчего животинка скулила и металась вокруг волка до тех пор, пока мужчина, теряя терпение, решительно не вставал и не относил малышку на ее место. Иногда за ней успевала являться Марго, но беготни от этого меньше не становилось. Закрыться в комнате нельзя, ибо бублик мог захотеть пить или кушать среди ночи. Да и душно в маленькой спальне Германа. Позже выяснилось, что Аида вполне может открывать двери, так что Кир с Марго решили забаррикадировать гостиную, чтобы оградить мужчину и собаку от ночных домогательств юной натуралистки. Поняв, что ее перехитрили, девчушка зарыдала, словно сирена. Но мать быстро успокоила реву, шлепнув пару раз по жопе. Утром волк с ужасом заметил темный силуэт девочки, проглядывающейся через стекло. Аида караулила, когда ее допустят ко всем, делая всю ситуацию еще более идиотской. Через 5 ночей такой борьбы малышка вырвала победу из опустившихся рук взрослых, и бублик переехал в комнату Марго. Маленькая нычка ликовала, обнимая щенка, которому обещали вкусняшки за эти страдания. В первую же ночь собака сбежала к волку, а за ним прискакала Аида. Кир сдался и уткнулся лицом в подушку, пока эти двое решали, кто будет спать сбоку от него, а кто сверху. В результате дебатов мужчина внезапно оказался на полу, а мелочи захватили матрас. Помимо ночных бдений и мытарств, Кир терпеливо выдерживал неугомонный нрав девочки, сумевшей не единожды развести его на сладости. Аида придумывала десятки поводов наградить ее печеньем или газировкой. Посещение магазинов выливалось в спектакль погорелого театра и сольной партии артистки. Кир купил крохи 3 платья, 5 сумочек, просто армию заколочек и резиночек. Но сладкое было под запретом. И чем больше Аида давила, тем упорнее артачился волк. В целом мужчина не жаловался, начиная получать удовольствие от общения с хитрой мелочью и Германом, который не слишком любил учебу и страдал от этого. «Я ненавижу школу», – пробурчал мальчик, уронив лицо в учебник. «Кто ее придумал?» «Кто-то умный», – хмыкнул Кир, заполняя формуляры для движения грузов по маршруту. «Кто-то жестокий», – глухо поправил его Герман, не поднимая головы. «Поверь, это самое беззаботное время», – мягко произнес мужчина. «Дальше только хуже». «Тебе не надо делать домашку по русскому, математике и истории», – буркнул школьник и тут же застонал в голос. «Еще и стих учить!» Заметив искренние страдания паренька, Кир заулыбался. В свое время они с Яром тоже так ныли над учебниками. «Считай это обязательными испытаниями, которые просто надо преодолеть», – философски предложил Волк. «Ага, легко говорить», – еще мрачнее ответил Герман. «Тебе за двойки мама не всыпет». «Как там твои накопления?» – поинтересовался взрослый, продолжая быстро печатать пояснительные записки. «Никак», – буркнул 11-летка, возвращаясь к страницам учебника. Чтобы хоть как-то приободрить мальчика, Кир завел на своем ноуте отдельную учетную запись и отдал ему в пользование, когда сам не занят работой. Оказалось, что учеба идет легче, когда есть доступ к полноценному интернету, а не через смартфон. В один из дней Волк пришел в салон к Марго, чтобы подстричься. Усевшись в кресло, мужчина спокойно спросил: «Как ты приучаешь Германа к деньгам?» «В каком смысле?» – недоуменно уточнила парикмахерша, накидывая на него тряпку и закрепляя на шее воротником. «В прямом», – ответил Кир. «Ему пора уже знать цену и ценность денег. Ты же в курсе, что он копит на комп?» «Да», – вздохнула Марго. «Но пока денег на это нет. Герман помогал деду в мастерской, и тот обещал ему подкинуть, если он закончит хорошо учебу». «То есть надо работать и хорошо учиться, чтобы иметь шанс на покупку?» – удивился Волк. «Не слишком ли сурово?» «Ты решил облагодетельствовать моего сына?» – кисло спросила волчица, бодро щелкая ножницами на его голове. «Я еще не знаю, сколько должна за гардероб Аиды, а ты уже на новые траты идешь». «Ну, это же не холодильник, смартфон или одежда на двух мальчуганов», – удивился Кир, вдруг поняв, что отстает от брата. «В общем, я подумал и хочу предложить Герману подработку, если ты не против». «Какую?» – подозрительно застыла Марго, глядя на него через зеркало. «Будет мне помогать с бумажками», – пожал плечами Волк. «Я временно без секретаря, так что диктовать разные названия и цифры, пока я вбиваю их в комп, вполне ему по силам». «Ты уверен?» «Мальчику нужен стимул и цель», – кивнул Кир, глядя в глаза волчице. В выходной Волк узнал от брата о существовании батутного парка. Заманив семейство в кино, мужчина отвел Аиду в это райское место и 4 часа с коварной улыбкой наблюдал, как малышка носится, словно на ракетном топливе, по всему огромному помещению. В ту ночь Кир впервые за долгое время выспался.